Находясь на грани сознания, я застонал от пульсирующей головной боли, одновременно запуская диагностику. А открыв глаза, неожиданно обнаружил возле себя двух красавиц-блондинок, одна из которых явно была в положении. Мне показалось, что я их прежде уже где-то видел. Девушки суетились надо мной. Одна поддерживала, а другая, та, что с животом, бинтовала мне голову. Покачивание вагона, перестук колес, купе, на вешалке френч со знаками различия техника интенданта второго ранга или лейтенанта, если на армейские звания переводить. Ну да, все точно. Это тот самый сон, в котором меня просили избавить этот мир от другого путника, чтобы избежать уничтожения этого мира. Ладно, потом это проанализирую. Значит, снова 41-й. Любопытно будет повоевать на современной технике, даже руки чешутся поскорее начать. Но есть проблема. Рисковать я не могу. Мне нужно быть очень осторожным, иначе другой путник сразу поймет, что он в этом мире не один такой. А я должен дождаться его у Смоленска и там сбить. В общем, решено. До Смоленска не применяю ничего серьезного. А дальше мне уже ничто мешать не будет. Меня только интересует. А этот неизвестный путник тоже имеет дары и умения, как у меня, или пользуется только своим опытом прожитых лет? Мне повезло, я выклинчил свои умения. А у меня был ли такой шанс? Если был, то какие умения он имеет? Вот и я не знаю. И выдал ли он информацию о будущем Гитлеру, а если выдал, а скорее всего так и есть, то каких изменений мне ожидать? Диагностика тем временем завершилась, и я узнал, что у меня пуля в голове. Этот чудак что, застрелился? Я активировал лечение щупом, поскольку ничего другого все равно не было. Снова все умения на нуле. И убрал контузию головы, пока не трогая пулю. Хорошо, она не глубоко вошла, но даже и сантиметр — это серьезно. Я сел, не обращая внимания на возражения блондинок, и спросил, что произошло. Девушки, явно нервничая от выпавших на их долю переживаний, перебивая друг друга, пояснили. Я, то есть прежний хозяин этого тела, лежал на верхней полке и читал книгу, когда через два купе от нас случилась драка, в ходе которой прогремели два выстрела. Одна из пуль, пробив две стенки, вошла мне в голову. Используя взор, я нашел то купе и обнаружил в нем двух сотрудников милиции. Мда, не драка это была, а захват банды шулеров. Да вот допустили до использования огнестрельного оружия. У одного из шулеров оказался ТТ, и пока оружие у него не выбили, он успел сделать несколько выстрелов. Сейчас в том купе шел допрос. Судя по дате на бланке допроса, сегодня 5 июня 41-го года. Я с трудом успокоил девчат и велел им сесть. Они объяснили мне, что это соседи помогли им снять меня с верхней полки и уложить на нижнюю, а проводник сейчас бегает по соседним вагонам, ищет врача. Я все это выслушал, после чего заметил. «Ранили меня не так уж и серьезно, не нужно переживать. Смотрите». Я отогнул край бинта, который еще не успели завязать, и, демонстративно мотнув головой, щупом вытолкнул пулю наружу. Потом взял ее щепоткой пальцев, показал бледным девчатам и бросил на стол. Пуля на излете ударила, лишь слегка углубилась. Так что небольшая ранка и легкая контузия, и ничего более. Возможно, даже шить не придется. Тут дверь купе открылась, и вошел молодой парень в форме военфельдшера. Позади него маячил проводник с бледным испуганным лицом. Парень оказался настоящим профи, талантище. Успокоив девчат, он выпроводил их в соседнее купе, и все это с шутками и прибаутками. Потом осмотрел рану, подтвердил, что она не глубокая, но шить все же нужно. Да и рентген сделать необходимо. Почистил рану без наркоза и перевязал своим бинтом, после чего велел лежать. Сказал также, что скоро поезд прибывает на станцию, и там мне придется сойти, меня нужно отправить в госпиталь, мало ли что. Военфельдшер ушел, а я лег на нижней полке и задумался. Судя по тому, что беременная девушка называла меня Андрюшкой, она, скорее всего, моя жена, а вторая девушка — ее родная сестра, уж очень они лицами схожи. Думаю, молодая семья ехала к новому месту службы парня. А тут вот такое происшествие. Вернувшиеся в купе девушки снова начали заботиться обо мне, что было приятно. Похоже, мы в купе втроем ехали, четвертая полка была пуста. Я сказал, что посплю, и едва успел закрыть глаза, как меня вырубило. Память прежнего хозяина тела пробудилась. Да, с тех пор, как я очнулся, как раз минут 20 прошло. Проснулся я, когда меня стали переворачивать. Поезд стоял, а у дверей купе топтались двое красноармейцев с повязками патруля на рукавах. В руках у них были носилки, и бойцы пребывали в явном затруднении, не зная, как с ними тут развернуться. «Все в порядке, я сам», — сообщил я, садясь. Мы с девчатами начали собираться, благо нам как раз тут и нужно было выходить. Вещи вручили бойцам. А вот что я выяснил по-прежнему хозяину моего тела. Андрей Туманов, сирота. Отец был крупным чиновником. Арестован и посажен в 37-м, реабилитирован в 40-м. Мать не выдержала переживаний после ареста и тихо умерла во сне. Так Андрей оказался в детдоме. Парень упорный и со светлой головой. Он окончил школу на год раньше с золотой медалью. Поступил в Московский институт народного хозяйства, учился на экономиста, шел с опережением графика в учебе и окончил институт с отличными оценками и раньше срока. Сейчас парнишке всего 18 лет, в конце лета прошлого года исполнилось. И один гад велеречивый уговорил его набраться опыта в армии, мол, там ему будет настоящая школа жизни. Описал все плюсы, а вот о минусах сообщить позабыл. Андрей решился, надел форму, а женат он уже 5 месяцев. Влюбился в Ольгу, а не с сестрой из одного с ним детдома. 2 года за ней ухаживал, с 16 лет. И несмотря на разницу в возрасте, Ольге сейчас 22 года, была сыграна свадьба. А через несколько месяцев, забрав из детдома 15-летнюю сестру Ольги Ксению, они выехали из Минска по месту службы парня. Андрей получил назначение на должность снабженца в 7-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 7-й танковой дивизии 6-го механизированного корпуса, штаб которого находился в Белостоке. Корпус входил в 10-ю армию. Вот в Белосток мы только что и прибыли. К слову, Ольга закончила медицинский, она стоматолог по профессии, но из-за беременности не могла приступить к работе, а потому решила ехать с мужем и найти работу на месте уже после родов. Тогда ведь после родов всего 2 месяца давали, а после иди работай, иначе тунеядка. Такие законы в Союзе. Хотя жены командиров вроде могли и не работать, мол, муж за двоих впахивает, защищая родину. Бойцы с нашими вещами направились к выходу. Тут почти все сходили, похоже, конечная. Ксюша с сумочкой в руке ушла вслед за бойцами, сказав, что подождет нас на перроне. Я быстро сменил запачканную кровью рубаху и застегнул ремень. Пустой. Я еще не числюсь в части, оружие не выдали. Потом надел френч и, подхватив под локоть Ольгу, направился к выходу. Коридор уже был пуст, все вышли, так что мы без проблем покинули вагон и подошли к стоящей на перроне Ксюше, возле которой были сложены наши вещи. Кстати, надо не забыть, что через 3 дня у нее день рождения, 16 лет исполняется. Нужно будет это отметить и поздравить ее, подарив что-нибудь этакое. У меня на запасном складе хранилища много что интересного есть, девчачьего, так что подарок найдем. Пока я без сознания был, исцеление зарядилось на 72%, и, проснувшись, я его использовал, полностью залечив раневой канал. Когда снова зарядится, уберу повреждение черепа. Пуля вошла в голову чуть наискосок с правого бока, чуть ниже темечка. Кстати, Ольга сообщила, что пока я спал, это когда я память Андрея принимал, заходил милиционер и снял с них показания в связи с ранением, раз я находился без сознания. Сейчас мне нужно сдать документы в штаб корпуса и узнать, где находится мое подразделение. Да и в штаб дивизии нужно. Потом устрою девчат, и только тогда можно посетить госпиталь. Так и сделаем. Вообще, Ольга мне понравилась, и это проблема. Она с момента беременности к телу Андрея не допускала. А я не этот нытик. Не даст Ольга, даст Ксюша. Она мне тоже очень понравилась, фигуристая. И я знал, что девушка втайне влюблена в Андрея. Создам шведскую семью, главное девчат уговорить. Не думайте, что это бахвальство или я немного с ума сошел. Просто обе девушки произвели на меня впечатление, они реально в моем вкусе. Так что ни о чем другом я и не думал. За этих красоток я любому горло перегрызу. А тут еще и война на подходе. Оставив жену и Ксюшу у вещей, нужно об Ольге именно как о жене думать, чтобы быстрее привыкнуть. Я, сверкая белоснежным бинтом, направился к выходу с вокзала. Ольга хотела пойти со мной, но я уговорил ее подождать меня у вещей, мол, я быстро. Прибывшие пассажиры забрали весь немногочисленный транспорт, предоставлявший услуги извоза. Осмотрев пустую площадь вокзала, я прикинул свои шансы найти машину и понял, они близки к нулю. Из хранилища ничего достать не могу по причине полной его пустоты, и сменять не на что, хотя разные эмки и газики имелись у меня на запасном складе. Однако мне повезло. На площадь вырулила пролетка, я поднял руку, и пожилой возница повернул ко мне. Пока мы с ним носили вещи, а девчата устраивались в пролетке, я прикидывал, как мне быть дальше. Обычно мужья уезжают на новое место службы одни, и лишь потом, получив комнату или реже, очень реже, квартиру и обустроив гнездышко, вызывают супруг с детьми. Андрей же своих родных забрал с собой. Их пока всего двое, Ольга и Ксения. Но, судя по размеру живота, месяца через три, в конце августа или в начале сентября, должен появиться малыш. Пока ехали, я сидел рядом с возницей и, в числе прочего, узнал от него, где дислоцируются зенитчики. Вот я и попросил его отвезти нас на какую-нибудь хату, где сдаются комнаты, рядом с зенитчиками. Возница и отвез. На окраине было много частных домов, и хозяйка довольно большой хаты, жившая одна, сдала нам две комнаты, и недорого. У Андрея денег было мало, но заплатить за месяц проживания я смог. Остальное обещал с первой зарплаты. Еще немного денег на еду осталось. Но ничего, запасы денежных средств у меня есть. Главное, до запасного склада добраться. Возница не уехал, ждал меня. Девчата принялись обустраиваться, а я надел поверх бинта фуражку, забрал из чемодана папку с личным делом и покатил на пролетке к штабу. Прибыв на место, расплатился с возницей и прошел в штаб, где нашел отдел снабжения. Вскоре меня оформили. В штаб дивизии заезжать не требовалось. Туда уже позвонили и предупредили о новом командире. Личное дело сами переправят. За мной заехал командир, техник-интендант первого ранга из нашей 7-й танковой, и сопроводил меня до ППД дивизиона. Все верно, жилье я снял неподалеку от части. Между прочим, тут с этим проблема. Мне просто повезло. У хозяйки прошлые постояльцы только-только съехали. Меня представили командованию дивизиона. Время было 3 часа дня, так что практически все находились на месте, мало кто отсутствовал. Мне дали 3 суток на лечение, потребовали предъявить потом справку от врача, и на полуторке, моя служебная машина, отвезли в госпиталь. Я уже успел заживить кость черепа, так что осталась только сильная ссадина, ничего более. Врач, осмотрев меня, сообщил, что даже шить не нужно, остриг волосы вокруг раны, наложил пластырь и отпустил, велев подойти через 2 дня. Ну и выдал справку, что к службе я годен. Справку я сначала Ольге предъявил, чтобы убедилась, что я не сильно пострадал. Потом отдал начальнику штаба дивизиона. Срок отдыха мне скостили до 2 суток, которые давали на обустройство. После этого я вернулся домой. Сказав девчатам, что отправляюсь за продуктами, я отправился на озеро, которое видел, возвращаясь из дивизиона, и искупался. Заодно прокачал хранилище кубов на 7 и обменял воду и донный ил на необходимые мне продукты. Наполовину заполнил хранилище припасами и разными продуктами питания тех времен. Специально смотрел, чтобы на этикетках банок и бутылок были подходящие даты выпуска. Купаясь в озере, я, используя взор, обнаружил на дне остов грузовика. Видимо, еще с польской компанией лежит, кабины не видно. Нырнул, нащупал его ногой и отправил на запасной склад. В обмен получил в хранилище вездеходную М-ку цвета хаки и 2 бочки с бензином для нее. После 1,5 часов отсутствия я вернулся к домику с 2 сумками продуктов. Передав их девчатам, я выдал им, повизгивающим от восторга, по вафельному стаканчику с мороженым. Пусть оно из 86-го, но наклеенные сверху круглые этикетки с датой изготовления я убрал. Хозяйку тоже угостил. Она оказалась такой же сладкоежкой, как и обе мои блондиночки. Не знаю почему, но прет меня от одного их вида, и все тут. Так и хочется схватить обеих в охапку и отнести в постель, чтобы предаться любовным играм. Девчата мои взгляды тоже заметили и игриво приглядывались, ну или мне так казалось. Возможно, они заметили, что я веду себя иначе, чем Андрей. Осанка появилась, говорю и действую уверенно, взгляд не прячу. При всех своих достоинствах Андрей все же был мямлей. Я думаю, он и военную службу выбрал, чтобы измениться, характер воспитать. Ну а меня мямлей точно не назовешь. Я не сомневался, что девчата все равно заметили бы, что я изменился. А потому и не прятал свою суть, быстрее привыкнут. Я затопил баню, после дороги самое то. Это я искупался, а девчата нет. Пока они в баньке намыливали друг друга, да что ж это такое, никак отвернуться не могу, наблюдая за ними с помощью взора. Говорю же, прет меня от них. В общем, я тем временем приготовил стол. В сумках ничего особенного не было. В одной 10 кило картошки и 10 луковиц, в другой — крынка молока, кусок соленого сала да кусок копченого, свежее мясо, 2 пачки макарон, 3 банки с тушенкой, банка с вареньем, банка с чаем, соль и сахар в пачках и 5 апельсинов. Девчата уже начали жарить картошку с мясом на сковороде на летней кухне. Вот я и следил, перемешивая. Когда они вышли из бани, ужин был готов. Сели в саду, там под навесом стоял стол, и хозяйку не забыли пригласить. Я задумался о планах на ближайшие дни. Хорошо, Ксюша перед отъездом сдала все экзамены и получила табель с оценками. Ей пошли навстречу, позволив сдать раньше. 9 классов закончила. А вот паспорт не успела получить, только комсомольский билет имела на руках. Вечером мы погуляли по району, а когда девчата, уставшие, столько событий за день, уже устраивались спать, я на час сбегал к озеру, покачал хранилище. Вернувшись, лег под бок к Ольге. Мы с ней спали в одной комнате, а во второй — Ксюша. Попробовал поласкать супругу, но получил в глаз и обещание оторвать мне кое-что. К своему пока еще не родившемуся ребенку Ольга относилась с огромным трепетом и не допускала меня до своего тела, опасаясь его потерять. Вроде врач, а такие глупости говорит. Ничего, у меня есть запасной вариант. Утром я встал раньше всех. Сбегал на озеро, окунулся, заодно час покачал хранилище, а вернувшись, начал готовить завтрак, яичницу с колбасой. Запасы брал из хранилища, колбаса из 86-го года. Когда завтрак был готов, я поднял Сонь, и мы с аппетитом поели. После этого мои девушки возжелали погулять по городу, посмотреть достопримечательности, а то, мол, скоро у меня служба начнется, видеться будем редко. Я пообещал им достать машину, нечего ноги сбивать, и отбежал к озеру. Там с одной стороны густой кустарник, вот за ним я и достал М-ку. Тут же сделал документы на машину, записав ее за нашим дивизионом. На подделке таких документов я собаку съел, тем более свежие документы в штабе дивизиона я видел, как выглядят, знаю. После этого я на машине и подкатил к калитке. Поездка по улочкам города вышла интересной, было что посмотреть. Но не все работает утром. Мы купили билеты в театр. Вечером будет представление. Прогулялись по музею искусств. Потом я предложил девчатам устроить отдых на берегу местной речки Белой, мол, с меня шашлыки, на что они с радостью согласились. Мы покинули город и нашли на берегу отличное место для отдыха с песчаным пляжем. Я из кирпичей быстро собрал подобие мангала, сыпал древесный уголь, разжег и стал насаживать на шампур и мясо. Все это я достал из хранилища. Мы отлично провели время до обеда. Там же и пообедали. Я из воды не вылезал, заодно качая хранилище. Его размеры постепенно увеличивались. Купаясь, я заметил, что чуть дальше из реки торчит кормотанка. Когда я приблизился, взор, работавший пока на неполные 50 метров, показал мне, что это польский легкий пушечный танк. И пока девчата плескались за камышами, Ксюша меня стеснялась, я обменял его на запасном складе на полуторку и 20 пустых бочек, 10 для бензина и 10 для дистоплива. Бочки заполнил, обменяв топливо на ил и воду из реки. Мне также хватило металла на 2 зенитных ДШК на треногах и 1 на пехотном станке и на тройной боезапас к ним, а также на 25 ППД с боезапасом, 2 советских танковых пулемета и 10 цинков с патронами. Поляки, как я вижу, тут много всего побросали. Надо покататься по окрестностям в поисках старой техники и обменять ее на нужное мне. Да, так и сделаю. День прошел отлично. Вечером мы были в театре, а затем в парке отдыха. Там играл живой оркестр, и я по очереди танцевал с обеими моими девушками. Ну а на следующий день началась служба. Дела я принял быстро, за 3 дня освоился. День рождения Ксении пролетел ярко и незабываемо. Я использовал фейерверки, разбудив ими половину города. Соседи меня сдали. И пришлось платить штраф. Но девушка была счастлива. В благодарность она хотела поцеловать меня в щеку, но я чуть довернул голову, и наши губы соприкоснулись. Поцелуй мы прервали, только когда рядом раздалось покашливание. Стоявшая рядом Ольга, грозно уперев руки в бока, сердито смотрела на меня. Правда, это не помешало мне, дождавшись, пока она уснет, перебраться в койку к Ксении. Та поначалу пыталась прогнать меня, но я был настойчив, и она сдалась. Она оказалась девушкой. Да и Ольга, кстати, Андрею тоже досталась нетронутой. А утром Ольга гоняла меня оглоблей по двору. Ничего, к вечеру наплакалась и простила. Я, когда со службы пришел, усадил ее под навесом в саду, обнял, знаками показал Ксении, чтобы та села рядом, и объяснил Ольге свою позицию. «Вот ты говоришь, что я изменил тебе, а я так не считаю». «Ксюша для меня как вторая жена, младшая. Ты официальная, она нет. Но для меня это не важно. Сегодня 10 июня, и у меня есть новости. Вы заметили, что все военные ходят с хмурым видом? Они знают, что в этом месяце немцы нападут на нас. 22 июня, в 3:30 утра. Командование тоже знает, но ничего сделать не может. Политуправление запрещает говорить об этом, заявляя, что это вранье и провокация. Вот что я скажу. Я службу несу». И у меня много знакомых появилось в службе снабжения. А у них есть знакомые среди польских контрабандистов. Я через них подарки вам и купил. Так вот, эти контрабандисты и несут с той стороны новости. Немцы уже готовятся, дата известна точно. Что самое подлое, пришел запрет на эвакуацию русского населения из западных областей, в том числе и семей комсостава, мол, нечего панику разводить. А отправлять вас под бомбами, когда смерть падает сверху, я не могу и не хочу. Через 5 дней будет самолет на Москву, и я вас лично доставлю в столицу. Деньги у меня есть, занял у парней. Купим дом, хватает, оформлю его на себя, Оль. И убедившись, что вы устроились, а немцы до Москвы не дойдут, я вернусь продолжать службу. Армия мне не понравилась. Бардак, права ты была, Оля, что отговаривала меня. Я бы отслужил год и уволился, но из-за немцев придется до конца воевать. Демобилизуюсь уже после войны. Что по Ксюше, постарайся понять. Я люблю не только тебя, но и ее. Война предстоит страшная, и в ней сгинут сотни тысяч молодых парней. Многие вдовы и молодые девчата будут выть в подушку ночами, потому что на них мужчин не хватило. Я не хочу такой судьбы, Ксюши. Да и меня приводит в бешенство одна только мысль, что у тебя или у нее будет другой мужчина. Вы можете стонать и извиваться только подо мной и никем более. У вас только один мужчина есть и будет, это я. Поэтому не ругай сестренку, пусть и у нее будет личное счастье. Разницы я между вами не делаю, вы для меня обе дороги. Я постараюсь обеспечить вас всем необходимым, чтобы пережить эту войну. Не слушайте врунов и дураков, которые кричат, что мы закидаем противника шапками. Война будет страшная и кровавая. Она будет идти несколько лет. Потери наши составят от 15 до 20 миллионов только убитыми. Так что готовьтесь. В ночь с 15 на 16 я увезу вас отсюда. После этого разговора мы отправились спать. Лежа в постели, я размышлял. Рядом ворочалась Ольга, а в соседней комнате Ксюша. Обе явно переваривали информацию, которую я им сообщил. А девчата неплохие, истерику не устраивают. Приняли информацию к сведению и теперь обдумывают. Что касается нашего дивизиона, то людьми он укомплектован на 90%, комсоставом на 80%. Но орудий полный штат. Зенитные 76-миллиметровые пушки образца 1931 года. 3 батареи 4-орудийного состава каждая. Буксировщики также есть по штату, это ЗИС-6, 12 штук, по числу машин. И если вдруг какая сломается, запасной нет. Тут вообще гусеничные транспортеры нужны, но грузовики тоже тянули, хотя и с трудом. Есть также связной мотоцикл и 5 грузовых машин снабжения на весь дивизион. Да, мало, нужно еще не меньше 6. Легковой машины в дивизионе не было, командиры пользовались разъездной полуторкой. Пришлось помочь, сделать поддельные документы и ввести в штат черную М-ку. Я отдал ее командиру дивизиона. Таким же образом ввел еще 3 ЗИС-5, из них 1 с прицепом. Водителей нашли среди бойцов. Каждую батарею выдал для командиров по разъездному мотоциклу с коляской. Снабдил командиров биноклями и оружием, приказал им сдать свое личное оружие и получить пистолеты-пулеметы ППД, что и было сделано. Выдал им также наручные часы, форму. Практически все доставал из хранилища, но что-то вполне штатно получал на складах. Сделал также дополнительный склад боеприпасов и топлива на краю рощи. Рацион у бойцов улучшился на порядок. Часто черноморской рыбкой питались. Доп. Паёк тропическими фруктами сначала ввел командиров в ступор, но постепенно привыкали. Я видел, как по улицам бегали дети с мандаринами, бананами, но не мое это дело, что командиры их своим детям отдают. В общем, в дивизионе я обжился, да и проставился, как и хотел, пригласив командиров с семьями к нам домой. Отлично посидели в саду, с шашлыками. Заснуть не удавалось, и я начал вспоминать, как оказался в этом мире. Надо сказать, это стало для меня неожиданностью. От КГБ я тогда ушел, хотя войска подняли, начали прочесывать местность. А как стемнело, я сел на Л-29 «Дельфин», спортивный реактивный самолет. Я их у чехов угнал 10 штук. Инструктор научил меня на нем летать. И качественно. 2 вылета по часу сделал. И вот, решив продолжать накапливать пилотажный опыт, с ровного участка асфальтированной дороги я поднялся в воздух. А тут ночные перехватчики. И то ли я неопытный, то ли пилот, мы и столкнулись. Тот гад катапультировался, а я... Удар крылом по кабине пришелся, так что в запасе у меня теперь только 9 дельфинов осталось. А самолет мне реально понравился. Я уже освоил американские реактивные учебные самолеты и как раз собирался на боевые переходить, когда этот дельфин нашел. Он идеален для курсантов. Правда, к скорости реактивных самолетов я привыкал долго, но постепенно освоился. А что будет, когда на истребитель сяду? А уж как мечтаю поработать на граче по скоплениям живой силы противника. Однако до Смоленска нельзя. За эти три дня, что я несу службу, я не только освоился в дивизионе, решая его проблемы с обеспечением, но и покатался по окрестностям. По легенде, скупаю припасы у населения, пару кабанчиков откупил, все в котел пошло. Ну а на самом деле занимаюсь поисками. Битую польскую технику, конечно, свозят на пункты приема металлолома, но ее еще достаточно. Не знал, что тут бои были, хотя, как мне сказали местные, польские солдаты сами все уничтожили, когда немцы сюда пришли. Этот найденный мною металл я менял на запасном складе на необходимое. Хранилище уже до 250 кубов увеличилось, так что помимо полуторки и ямки я выменял танк «Леопард-2», ракетную пусковую систему на бронешасси «Ларс», советскую «Шилку», Т-34, Т-34-85 и танк КВ-1, а также боеприпасы к ним. Себе взял «Хамви», но нравится мне этот американский бронеавтомобиль, ничего поделать не могу. Взял также британскую самоходку с гаубицей, советский тяжелый самоходный миномет «Тюльпан», БТР-80 и американский транспортер «Брэдли». Из авиации американский пассажирский «Дуглас», гидросамолет «Ар-196», вертолет «Хьюи» и два связных самолета «Мессершмитт» и «Шторх». Остальное место занимали боезапас, топливо и припасы. Находясь на службе, я по три часа, делая вид, что купаюсь, качал хранилище. Чем больше накачаю, тем лучше. Необходимый минимум в хранилище есть, и пока этого достаточно. Буду продолжать качать и постепенно добавлять необходимое. Тем более складов тут вскоре будет брошено множество, не хотелось бы оставлять все это немцам. Хотя сейчас я даже один склад забрать не смогу, места нет. Очень жаль. Интересно, а война начнется в тот же день или благодаря путнику дата изменится? Может, тот ничего не сообщил? Но даже если она начнется 22-го, это еще ни о чем не говорит. Нужно следить за событиями до и после начала войны. Читая газеты, я пока ничего неожиданного не видел. Посмотрим, как война будет развиваться.